«Мне нравится», — сказала Ким. «А тебя не смущает, что ты для всех открыт?» «Когда смущает, я выключаю свет». Улыбка беса стала явственнее. «Понятно», — девчонка кивнула. «Спасибо, что помог, спец Алекс. Удачи». Она скользнула на лестницу, легко, без всякого страха, перед 10-метровой высотой и хилыми перильцами. Алекс перегнулся, глядя, как она сбегает вниз, едва различимая в полумраке. Они были где-то на самой окраине города, вокруг тянулись темные, кажущиеся заброшенными строения. То ли склады, то ли законсервированные заводы, то ли жилые кварталы, настолько уродливые, что в них никто не стал селиться. «Эй, подруга-спец!» — крикнул Алекс, когда девчонка ступила на землю. «А ты есть хочешь?» «Очень», — просто ответила Ким. «Но я на нуле». «Подожди!» Алекс глянул на беса, тот пожимал плечами. «Да, отвыкли мы», — согласился Алекс и перепрыгнул через перила. 10 метров. Ускорение свободного падения на ртутном донце составляло 8,3 метра в секунду за секунду. Он кувыркнулся в воздухе, принял правильную позу, встретил удар полусогнутыми ногами, приседая и гася инерцию. Для натурала прыжок стоил бы сломанного позвоночника. Организм Алекса отреагировал именно так, как был спроектирован. Мягкая, приглушенная волна боли прошла по телу, пока перестроенные ткани поглощали удар. Алекс выпрямился, посмотрел на девчонку. Ким стояла в боевой стойке. Странной, невозможной для натурала позе борьбы юдао. Ноги впереди, будто сломанные и выкрученные в коленях. Корпус оттянут назад, левая рука у лица, открытой ладонью к Алексу. Правая вытянута вперед. «Оборонительная стойка 6-го разряда. Я не нападаю», — быстро сказал Алекс. «Подруга-спец, я не нападаю, я проверял собственное тело». Ким плавно выпрямилась. Алексу показалось, что он слышит легкий шорох, с которым ее суставы выходили из боевого режима. «Ты кто, Алекс-спец?» «Мастер-пилот». Девчонка смерила взглядом высоту, с которой он прыгнул. 9 метров 67 сантиметров», — сказал Алекс. «Моя посадочная скорость составляла...» «Ты модифицирован для перегрузок?» «Именно. Я сохраняю подвижность при 6-кратных перегрузках, работоспособность при 12. «Еще расстояние меришь, как радар?» «И расстояние, и скорость». Алекс протянул ей руку. «Подруга-спец, у меня найдутся деньги, чтобы поужинать вдвоем. Примешь ли ты мое предложение, не содержащее в себе скрытых претензий и обязательств?» Девочка сразу расслабилась. Алекс лишь надеялся, что она не глянет на беса, не заметит его шкодливую улыбку. Он обратился к Ким нарочито церемонно, по всем правилам этикета, не как к девочке, которой она, несмотря на качество спеца, все-таки являлась, а как к взрослой женщине. «Принимаю твое предложение, друг-спец», — быстро ответила она. «Не вижу в нем плохого». «Поужинать вдвоем» — это он сказал чересчур громко. Вдвоем они могли лишь перекусить, да и то в самой дешевой забегаловке. Но Алекс не упустил случая плотно пообедать, пока еще находился на полном обеспечении госпиталя. А Ким, похоже, давно испытывала проблемы с финансами. Выбор в закусочной «Мак Робинс» небольшой и прекрасно известный даже ребенку. Но Алекс все-таки протянул девушке меню. Ким выбрала сливочную пенку, протеиновый коктейль, витаминизированное мороженое и 2 стакана минеральной воды. Ни секунды не колеблясь над меню. Провела пальцем по строчкам, коснулась нарисованной кнопки «Ввод». Вопросительно посмотрела на Алекса. «Кофе», — сказал он. «Просто кофе». «Я истратила все твои деньги?» — прямо спросила Ким. «Да, но это не беда. Я вполне сформирован, а ты...» Алекс понизил голос. «Нимфа». Лицо девочки вспыхнуло. «Спокойно», — негромко продолжил Алекс. «Спокойно, пожалуйста. Все проходят через эту стадию. Ничего зазорного в происходящем нет». «Как ты понял?» «Пища. Ты заказала очень характерные продукты. Жиры, белки, углеводы, витамины, минералы, вода. Ничего лишнего. Сколько тебе остается до куколки?» «Не знаю». «Ким, я тебе не враг». «Да не знаю я!» — громко крикнула девчонка. Семья за соседним столиком, родители натуралы и мальчик-спец, с любопытством уставилась на них. У мальчика неестественно блестели глаза, узкие и слишком широко расставленные. Алекс мимолетно подумал, что не может даже приблизительно угадать направление его трансформации. «Ким, я не знаю», — уже спокойнее ответила девочка. «У меня сбит метаморфоз. По графику стадия куколки должна была пройти месяц назад». Алекс покачал головой. Скверно, ох, как скверно. Сбитый метаморфоз — это не шутка. От девчонки следует держаться подальше, но... Но он, похоже, уже сделал лишний шаг. У тебя есть медицинский полис? Нет. Про деньги не спрашиваю. Родители, друзья. Ким молчала, плотно сжимая губы. Злиться, похоже, на дурацкие вопросы. Понятно. Алекс достал сигарет и закурил. Покосился на беса. Чертенок держался за голову, мордочка была испуганная и растерянная. «Я пойду», — тихо сказала Ким. «Извини». «Сиди», — бросил Алекс. «Твой заказ уже несут». Паренек в ярко-оранжевых шортах и белой футболке с эмблемой Мак Робинса с улыбкой стал выставлять на стол стаканы и вазочки. Явный натурал, он счел девочку сладкоежкой. Ему ничего не говорил странный выбор продуктов. «Друг, где поблизости можно остановиться? Подешевле». Алекс протянул кредитную карточку, держа ее за активирующий центр. Парень провел над кредиткой рукой, кассовый браслет тихонько звякнул, списывая со счета деньги. «Хилтон, конечно же», — ответил он. «Ближайшее по бульвару в сторону центра, минут 5 пешком». Ни удивления, ни пренебрежения. Иные клиенты в Макровинце не ходят. Лишь те, кто ночуют в сети самых дешевых отелей и предпочитают муниципальный транспорт. «Спасибо, друг». Парень удалился, явно не рассчитывая на чаевые. И правильно, чаевые давать было просто нечем. Алекс отхлебнул кофе. На удивление приличный, посмотрел на девочку. Ким ела. Она начала с мороженого. И это было плохо. Все плохо, конечно, но вот усиленная потребность в углеводах особенно. Это признак близящегося закукливания, иначе нимфа предпочла бы протеиновый коктейль. Времени почти не оставалось. На беса Алексу даже смотреть не хотелось. Ким тряхнула головой, будто мягко уже подтаявшее мороженое с трудом проходило ей в горло. Темные волосы рассыпались по плечам. Девочка жадно выпила полстакана воды, выскребла вазочку с мороженым и, не останавливаясь той же ложкой, принялась есть сливочную пенку. Совсем погано. Организм девочки уже сформировал запас белков для метаморфоза. Точнее, ему кажется, что запас сформирован. Кожа до кости, грудь едва проступает сквозь свитер. Да что же это такое? Создание бойца-спец – одна из самых дорогих генных операций. Она затрагивает абсолютно все тело. Сбить подобный метаморфоз плохим питанием, недосыпанием, стрессом – все равно, что не суметь огранить редко величинный алмаз. Спасибо тебе, Алекс. Ким наконец оторвалась от еды. Протеиновый коктейль она пила словно через силу. Глаза были осоловелыми, полусонными. «Мне это надо было». «Наверное». Алекс кивнул. Он еще ничего не решил. Или боялся признаться себе в принятом решении. «А почему бес отвернулся?» Татуировка на плече и впрямь изменилась разительно. Чертенок сидел на корточках, глядя в сторону. Краешек уха нервно подергивался. «Как мультик», не дождавшись ответа, произнесла Ким. «А он часть твоей трансформации или потом можно сделать?» «Потом». «Я тоже сделаю. Такого же». Она начинала засыпать. «Пошли», — Алекс встал. Крепко схватил Ким за руку. Боец-спец должна была отреагировать на слишком резкое движение. Но Ким даже не вздрогнула. «Пошли, живо». Девочка, как загипнотизированная, двинулась за ним. Прозрачные двери забегаловки открылись, выпуская Алекса и девочку. Холодный ветер слегка привел ее в чувство. «Неуютно», — со смешком сказала Ким. «Да? Что ты меня держишь?» «Мы идем в гостиницу», — не останавливаясь, — ответил Алекс. «Тебе надо поспать». «Надо», — согласилась девочка. Она казалась пьяной или под наркотиком. В какой-то мере так оно и было. Организм начал выбрасывать в кровь эндорфины. «Только здесь неуютно». Алекс ее прекрасно понимал. Стадия куколки – самый опасный момент в жизни спеца. Когда она близится, человеком овладевает агорафобия. Оставаться на открытом пространстве не просто неуютно, а безумно страшно. «Мы пойдем очень быстро», – сказал Алекс. «Мы придем в отель «Хилтон», нам дадут маленькую-маленькую комнатку, уютную и тихую. Я уложу тебя в кровать, укрою одеялом, выключу свет, и ты поспишь. Когда проснешься, все уже будет хорошо». «Ладно», – согласилась Ким. «Только мы быстро пойдем, хорошо?» Она рассмеялась легким запинающимся смехом, который знаком любому мужчине, чья подруга перебрала спиртного. Через мгновение ее тон сменился. «Ты меня не обидишь, а?» Рука девочки легла на плечо Алекса. Рост не позволял ей толком обнять взрослого человека, но Алекс прекрасно понимал, даже эти тонкие пальцы, едва касающиеся шеи, способны за мгновение сломать его позвоночник. Подозрительность, порой совершенно немотивированная, тоже признак близкого закукливания. А они, что ни говори, практически незнакомы. «Я тебя не обижу», — сказал Алекс. «Пойдем быстрее, тут холодно». «Пойдем». Бульвар был пуст. Любителей ночных прогулок в Ртутном Донце водилось немного. Пуст и совершенно не освещен. Алекс быстро шагал по темной аллее, чувствуя, как подрагивает рука девочки на плече. Подрагивает, становясь все горячее и суше. «Проклятие, что же он делает?» Официант не обманул. Хилтон и впрямь был рядом. Алекс знал, что когда-то давным-давно, еще в докосмическую эру, сеть отелей Хилтон считалась престижной и дорогой. Но с началом звездной экспансии владельцы сделали ставку на дешевое и массовое жилье. Ставка оказалась удачной. Снаружи, впрочем, приземистый трехэтажный корпус отеля выглядел вполне прилично. Покрытые пластиковой крошкой стены сохраняли сочный оранжевый цвет на протяжении десятков лет. Парящая в воздухе световая реклама обещала чистую правду. Максимальный комфорт за минимальные деньги. Ским, уже повисший на нем и едва перебирающий ногами, Алекс ввалился в холл отеля. Ночной портье, мужчина-натурал лет 40, оценивающе глянул на них. Приветливо улыбнулся. Разумеется, на его взгляд все выглядело очень просто. Развлекающийся спец подцепил молоденькую пьяную натуралку. Разубеждать его Алекс не собирался. «Номер в минимальной конфигурации на 3 часа», бросив взгляд на прейскурант, сказал Алекс. Это были все его деньги подчистую. «Второй этаж, номер 26», произнес портье, протягивая кассовый сканер. Алекс достал кредитку, разрешая снятие денег. «Эй, дочка, ты идешь с ним?» «Иду», — довольно твердо подтвердила Ким. «Я лягу в кровать, укроюсь одеялом, и мы выключим свет». Портье едва заметно подмигнул Алексу. «Пошли». Алекс чувствовал, что девчонка может упасть в любую секунду. «Пошли, там темно и тихо». Видимо, это обещание возымело действие. Держась за него, Ким подошла к лифту. Насчет тишины Алекс ее не обманул. Владельцы Хилтона знали, как раздражает постояльцев дешевых отелей шум. Все равно с улицы или с соседних номеров. Разумеется, звукоподавителей никто не ставил, но перегородки между номерами заполняла вакуумная пена. А вот свет включался с беспощадной яркостью, открывая убогий интерьер крошечного номера. Двуспальная, но узкая кровать, застеленная синтетическим бельем, немыслимо пестрой расцветки. 2 пластиковых кресла, пластиковый стол, дешевый экран на стене, полуоткрытая дверь в ванную с гордой наклейкой «Стерильно» над ручкой. Ким слабо пискнула, закрывая глаза правой рукой. Левая по-прежнему цеплялась за Алекса. «Убрать яркость», забыв, где находится, приказал Алекс. Чертыхнулся, провел пальцем по сенсору, уменьшая свет. Лампы под потолком поблекли, на миг приобрели мертвенный синеватый оттенок, замерцали в веселом дискотечном ритме. Наконец ему удалось добиться приглушенного розового света, слащавого, но не режущего глаз. «Больно», — тихонько пожаловалась Ким. Ее рецепторы наверняка имели повышенный болевой порог, а сейчас она находилась под метаморфозным обезболиванием, но боль прорвала все заслоны. «Сейчас, потерпи», — подхватывая девочку на руки, сказал Алекс. «У тебя началась стадия куколки, понимаешь?» Она не ответила, только слабо кивнула. Алекс положил ее на кровать, стал расстегивать куртку. «Ты же обещал, что не обидишь», — сказала Ким. «Вот дурочка». «Не бойся, я хочу тебе помочь». Он стащил с девочки куртку, джинсы, свитер. Ким осталась в одних тонких трусиках, промокших от свежей крови. Наверное, она чувствовала кровотечение, потому что попробовала закрыться рукой. «У тебя месячные?» — спросил Алекс.